Вскоре после Миденвайерна снег перестал, ударили морозы. Трисс не оставляла Цири одну ни днем, ни ночью, все время была настороже. Девочка почти каждую ночь просыпалась с криком, бредила, плакала. Чародейка успокаивала ее заклинаниями и эликсирами, усыпляла, обнимая и покачивая на руках. А потом долго не могла уснуть сама, размышляя о сказанном Цири во сне и после пробуждения, и чувствовала всевозрастающий страх. Что-то кончается. Так продолжалось 10 дней и ночей, и неожиданно прошло, кончилось, исчезло бесследно. Цири успокоилась, спала спокойно, без сновидений, без бреда, но Трис неустанно присматривала за ней. Не отходила от девочки ни на шаг, все время была настороже. «Быстрее, Цири! Шаг вперед! Отскок! Полупируэт! Удар! Отскок! Удерживай равновесие левой рукой, иначе свалишься с гребня и побьешь себе женские атрибуты!» «Что? Ничего! Не устала? Если хочешь, передохнем!» «Нет, Ламберт, могу еще! Я не такая слабая, не думай!» Может, попробовать скакать через каждый второй столбик? И не мечтай. Упадешь? Тогда Меригольд оторвет мне голову. Не упаду. Я сказал, повторять не буду. Без фокусов. Больше показывать не стану. Тверже ноги. И дыхание, Цири, дыхание. Сопишь, словно подыхающий мамонт. Неправда. Не пищи. Работай. Нападение, отскок. Выпад, полуповорот. Выпад, полный оборот. Увереннее на столбиках? Черт побери, не качайся. Шаг вперед, удар. Быстрее, полуоборот, прыгай и кали. Вот так. Очень хорошо. Правда? Правда было хорошо, Ламберт? Кто это сказал? Ты? Только что. Оговорился. Выпад. Полуоборот, отскок. И еще раз. Цири, а где защита? Сколько раз можно повторять? После отскока... Всегда должна быть защита, выброс клинка, прикрывающий голову и шею. Всегда. Даже если дерусь с одним противником? Никогда не знаешь, с кем дерешься. Никогда не знаешь, что позади за тобой. Заслоняться надо всегда. Работай ногами и мечом. Необходимо выработать абсолютный рефлекс. Рефлекс, понимаешь? Об этом нельзя забывать. Забудешь в настоящем бою. И тебе крышка. Еще раз. Ну, вот так. Видишь, как здорово получилось с таким выпадом. Таким фортелем ты можешь отразить любой удар и наносить сама. Можешь бить назад, если понадобится. Ну, покажи пируэт и удар назад. Ха! Очень хорошо. Понимаешь, в чем штука? Дошло? Я не дурочка. Ты девочка. Все девочки без понятия. Эх, Ламберт, если б тебя услышала Трис, если бы да кобы во рту выросли бобы, то был бы не рот, а целый огород. Ну, достаточно. Я не устала. А я устал. Сказал отдых. Слезай с гребня. Сальто? А ты как хотела бы? Как курица с насеста? Давай прыгай. Не бойся, я подстрахую. Ха! Ловко. Для девчонки очень даже хорошо. Можешь снять повязку с глаз. Трис, может, на сегодня довольна, а? Давай возьмем санки и покатаемся с горки. Солнце светит, снег искрится, аж глазам больно. Прекрасная погода. Не высовывайся, вывалишься из окна. Пойдем за санками, Трис. Ну, Трис! Скажи это старшей речью. Урок окончен. Отойди от окна, возвращайся к столу. Цири, сколько раз можно просить? Перестань размахивать мечом, положи. Это мой новый меч, настоящий, ведьмачий, из стали, которая упала с неба. Правда, правда, так сказал Геральт. А он никогда не лжет, ты же знаешь. О, да, знаю. Мне надо к этому мечу привыкнуть. Дядя Весемир подогнал его как раз к моему весу, росту и длине руки. Я должна приучить к нему кисть и запястье. Приучай себе на здоровье. Только во дворе, не здесь.